Глава сороковая. Минут через 10 в дверь постучали, и не успела девушка ответить, как в комнату уверенно и шумно вошел врач. Его каблуки громко затопали по паркету. «Тише, он спит!» – недовольно прошептала Екатерина и замахала на него рукой. «Приходите позже. У меня полно больных. Я не могу ходить к вам по несколько раз на дню». Врач подошел к кровати, недовольно сверкая пенсне и напоминая очковую кобру. Он осуждающе смотрел на девушку, не видя никакого смысла в ее присутствии около спящего фон Берга. «Так нельзя. Генрих Александрович только что выпил снотворное. Ему надо отдохнуть». «А мне надо работать». Доктор был сердит. «Ничего, уснет еще раз. Выйдите из комнаты и не мешайте. Ему надо сменить повязку. И я не хочу откачивать вас, когда вы свалитесь в обморок при виде крови. Идите, идите отсюда». Он уселся на стул, с которого бесцеремонно согнал девушку и довольно энергично потряс Генриха за плечо. «Проснитесь, ну же!» Девушке не осталось ничего другого, как выполнить приказ. Она покорно вышла из спальни и закрыла за собой дверь. «Вам надо переодеться», — заметил ей Егор. «Поищу что-нибудь для вас». Только теперь Екатерина поняла, что ее внешний вид ужасен. У платья отсутствовала большая часть нижней юбки, отчего оно сидело криво и смотрелось, мягко говоря, странно. Серая шелковая ткань была измята, словно ее долго жевала лошадь. На плече и груди виднелись следы засохшей крови. Пока барон был при смерти, ни она, ни Егор не обращали внимания на такие мелочи. Скоро Егор принес роскошный шелковый халат с меховой оторочкой. «Пока можете надеть. Уверен, Генрих Александрович возражать не будет. Это его». «А поменьше не было?» — спросила девушка, накинув халат на плечи и утонув в нем. «Хотите надеть что-нибудь из гардероба графини Рокотовой? Кое-что из ее туалетов тут еще осталось». Живо поинтересовался Егор, озорно сверкнув глазами. «Ну уж нет, ни за что!» Екатерина взяла халат и пошла в ванную комнату. Там она сбросила с себя платье, надела халат и придирчиво посмотрела на себя в зеркало. Рукава были длинны, а подол волочился за ней, как шлейф. Но в целом все вполне прилично. Перед ней на полу лежало ее растерзанное и перепачканное платье. Екатерина вспомнила, как с отчаянием разрывала свою нижнюю юбку. Страшные события снова отчетливо пронеслись перед глазами и заставили бешено забиться сердце. Девушка сгребла платье и, без сожаления, засунула в мусорную корзину. Вместе с ним ушли волнение и мрачные воспоминания. Екатерина вернулась в гостиную, обеими руками придерживая подол халата и стараясь не наступить на него и не упасть. Теперь она выглядела более прилично, но несколько экзотично и причудливо. Егор критично посмотрел на нее. «Лучше, чем было, но в таком виде можно ходить только по дому. Я позвоню мадемуазель Корде. Она подберет для вас что-нибудь соответствующее и пришлет с посыльным». «Лучше привези мое платье из имения». «Нет, я не хочу оставлять вас одних. Генрих Александрович все еще болен, а у вас пока недостает опыта. И неизвестно, куда делась графиня. Надеюсь, я ее серьезно ранил, и она не скоро оправится. Но рисковать не стоит». Екатерина не возражала. Она все еще была растеряна от последних событий и решила во всем полагаться на опыт Егора. Он пообещал скоро вернуться и вышел из комнаты. Вскоре появился доктор. Он одобрительно осмотрел девушку с головы до ног и удовлетворенно хмыкнул. «Вам давно следовало переодеться. До этого вы напоминали дешевую проститутку с глубокого похмелья. Теперь похоже, что вы вернулись с карнавала. Но, по крайней мере, одеты чисто и не перемазаны кровью». Екатерина вспыхнула, но промолчала. По виду врача она поняла, что с бароном все хорошо, остальное ее не волновало. Мнение язвительного доктора о ее внешнем виде было ей абсолютно безразлично. Врач и правда был очень доволен. «Ну что ж, дело идет на поправку. Кризис миновал, и все прекрасно». Он пружинистым шагом подошел к Екатерине. «Вы спасли жизнь господина барона своим даром». «С чего вы взяли?» «Для специалиста это сразу заметно. Рана почти затянулась». Доктор расстегнул пиджак и выпятил грудь колесом. «Продемонстрируйте ваши способности», — потребовал он. «Я не могу просто так». Екатерина замялась от неожиданности. «Можете. Вы состоите в братстве и обязаны помогать не только тем, кто вам симпатичен или в кого вы без памяти влюблены». Девушка покраснела и порадовалась, что Егора нет в комнате. «Вы говорите недопустимые вещи». «Я говорю, что вижу. Приступайте. У меня мало времени». Девушка покорно приложила руку к груди доктора и сосредоточилась. Ладонь ее потеплела. «Отлично, отлично», — довольно замурлыкал врач. «Как долго может действовать ваша способность?» «Я не знаю. Думаю, я сидела около господина барона часа три или больше. Не могу сказать». «Плохо. В следующий раз постарайтесь засечь время. Это важно». Доктор, похоже, не представлял, что девушке могло быть просто не до этого. Он положил руки на плечи Екатерины, потом потрогал ее спину и живот. «Что вы себе позволяете?» Она была возмущена до глубины души. «Не смейте ко мне прикасаться, вы циник и хам!» «Я врач, поэтому я циник. Не кипятитесь, это чисто профессиональный интерес. Как женщина вы мне безразличны. Слишком худая, не в моем вкусе. Однако как жаль, что только ваши ладони излучают тепло. Если бы все ваше тело работало так же, вам бы цены не было при лечении переохлаждения». «Да что вы несете? Я не печка и не грелка!» Она возмутилась и вместе с тем порадовалась, что ее дар имел ограниченные свойства. «Ну ничего, так тоже очень даже неплохо!» Врач был доволен и не слушал ее сердитых возгласов. Его оживление, очевидно, было вызвано улучшением здоровья барона. «Буду при необходимости обращаться за вашей помощью. Надеюсь, это будет нечасто. Очень утомляют тяжелые ранения». «Всегда буду рада помочь», — девушка говорила искренне, но ее возмущение еще не утихло. Хотя доктор и был циник, но она, тем не менее, была благодарна ему за заботу о Генрихе. Тем более, что он и правда был отличный специалист. А цинизм — не самый страшный из человеческих грехов. «Можете вернуться к господину фон Бергу и снова взять его за руку. Он наверняка ждет этого». «Хотя ваше присутствие теперь уже не будет иметь практического значения для его выздоровления. Халатик вам очень к лицу. Думаю, наш больной и его оценит». Врач уверенно расстегнул верхнюю пуговицу на халате девушки и приспустил его с плеч Екатерины. «Поверьте, так вашему обожаемому пациенту понравится намного больше». Доктор пошловато хмыкнул. «Всего доброго. Зайду еще, возможно, завтра». Он стремительно удалился, оставив за собой резкий больничный запах спирта и валерьянки.